Глава 25. Вашингтон, округ Колумбия. Воскресенье, 28 декабря 1980 года. Шериф Бобби Джо Джентри был в ярости. У взятого на прокат Форда имелась автоматическая коробка передач, но Джентри рванул ручку с такой силой, словно вел гоночный автомобиль с шестью передачами. Выехав с окружной дороги на магистраль, он выжил из сопротивлявшегося Форда 72 мили в час и рванул вперед, не обращая внимания на зеленый Крайслер, пытавшийся сесть ему на хвост, и патрульных штата Мэриленд. Перед этим он перетащил чемодан на переднее сиденье, порылся в его боковом кармане, затем положил заряженный Ругер на приборную доску и снова зашвырнул чемодан назад. Шерифа переполняла ярость. Израильтяне продержали его до рассвета, сначала допрашивая в своем лимузине, затем в охраняемой резиденции неподалеку от Роквилла и снова в их распроклятой машине. Он до конца придерживался своей первоначальной версии, пытаясь связать все с чарлстонскими убийствами. Рассказал и о Соле Ласке, который охотился за нацистским военным преступником, чтобы свести с ним старые счеты. К насилию израильтяне не прибегали и даже не угрожали ему после единственного замечания Коэна. Но они изматывали Джентри бесконечными перекрестными допросами. Ну что ж, на то они и израильтяне. Шериф не сомневался в этом, как не сомневался в том, что Джек Коэн именно тот человек, за которого себя выдает, и что Арон и Школи, вся его семья убиты, хотя никаких доказательств у него не было. Он понимал лишь одно. Эти люди ведут большую и опасную игру, и он, чарлстонский шериф, является лишь незначительной помехой в этой игре. Джентри глянул на спидометр, потом перевел взгляд на Ругер и сбавил скорость до стабильных 62. Зеленый Крайслер отставал от него на две машины. Больше всего после этой изматывающей ночи ему хотелось забраться в широкую кровать своего номера и проспать до самого Нового года. Но вместо этого он позвонил из холла отеля в Чарлстон. На автоответчике по-прежнему не было никаких сообщений. Тогда Джентри позвонил в свой рабочий кабинет. Лестер заверил его, что для него ничего не оставляли, и поинтересовался, хорошо ли шериф отдыхает. Он ответил, что великолепно, и уже успел осмотреть все достопримечательности. Затем Джентри набрал номер телефона Натали в Сент-Луисе. Ему ответил мужской голос, он попросил Натали. «Кто ее спрашивает?» — поинтересовался голос. «Шериф Джентри. А я с кем говорю?» «Черт побери, она рассказывала мне о вас на прошлой неделе. Похоже, вы и есть тот самый тупой южанин-полицейский. Какого черта вам надо от Натали?» «Мне необходимо поговорить с ней. Она дома?» «Нет. И у меня нет времени болтать с тобой, легавый». «Фредерик», — усмехнулся Джентри. «Что?» «Тебя зовут Фредерик. Натали рассказывала мне о тебе». «Хватит молоть чушь!» «В течение 2 лет после возвращения из Вьетнама ты не носил галстуков», — продолжил Джентри. «Ты считаешь, что математика ближе всего подошла к понятию абсолютной истины. Ты работаешь в компьютерном центре каждый день с 8 вечера до 3 ночи, кроме субботы». На другом конце провода повисло молчание. «Где Натали?» — повторил Джентри. «Это связано с полицейским расследованием. С убийством ее отца ей может грозить опасность». «Что вы имеете в виду? Где она?» — рявкнул Джентри. «В Джермантауне», — раздраженно ответил голос. «В Филадельфии». «Она звонила вам после того, как туда приехала?» «Ну да, в пятницу вечером. Меня не было дома, но Стэн передал мне, что она остановилась в отеле «Челтон». Я звонил ей 6 раз и ни разу ее не застал. Она мне так и не перезвонила». «Дайте мне номер». Джентри записал его в маленькую записную книжку, которую постоянно носил с собой. «Во что это она ввязалась?» «Послушайте, мистер Чистоплюй», — вне себя проговорил Джентри. «Мисс Престон разыскивает лицо или лиц убивших ее отца. Я не хочу, чтобы она нашла этих людей или чтобы эти люди нашли ее. Когда она вернется в Сент-Луис, вы должны проследить, чтобы она, во-первых, больше никуда не уезжала, а во-вторых, чтобы не оставалась одна в ближайшие несколько недель. Ясно?» «Да!» Джентри различил в голосе Фредерика такую ярость, которая отбила у него всякую охоту очутиться вдруг в Сент-Луисе рядом с тем типом. Он собирался поспать и со свежей головой отправиться в путь вечером. Но вместо этого позвонил в отель «Челтон», оставил послание для отсутствующей мисс Престон, договорился о прокате машины, непростая задача в воскресное утро, заплатил по счету, собрал чемодан и выехал в северном направлении. Первые 40 миль зеленый Крайслер держался на расстоянии двух машин позади. Выехав из Балтимора, Джентри свернул на Сноуден-Ривер, проехал с милю до пересечения с шоссе и притормозил у первой же забегаловки. Крайслер остановился на противоположной стороне, в дальнем конце большой стоянки. Джентри заказал кофе с сэндвичем и подозвал мальчика-разносчика, когда тот проходил мимо с подносом грязной посуды. «Сынок, не хочешь заработать $20?» Мальчик прищурился с подозрением, глядя на незнакомца. «Там стоит машина, о которой мне хотелось бы знать побольше», продолжил Джентри, указывая на Крайслер. «Тебе нужно всего лишь прогуляться до нее и сообщить мне номерные знаки и все остальное, что тебе удастся заметить». Он еще не успел допить кофе, когда мальчик вернулся и на одном дыхании выдал все, что сумел узнать. «Ух, я думаю, они не обратили на меня внимания. Я просто выбрасывал мусор из урны. Я всегда это делаю около полудня. А кто они такие?» Джентри заплатил мальчику и направился в коридор, откуда позвонил в администрацию Балтиморского портового тоннеля. Руководство воскресное утро не работало, но автоответчик назвал ряд телефонов на случай неотложных дел. Джентри ответил усталый женский голос. «Чёрт, я зря вам звоню, потому что они пришьют меня, если вычислят», — затараторил Джентри. «Но Ник, Луис и Делберт только что поехали устраивать мятеж, а начнут они его с подрыва портового тоннеля». Усталость женщины как рукой сняла, и уже совсем другим тоном она потребовала, чтобы звонивший назвал свое имя. Шериф расслышал щелчок, когда она включила записывающее устройство. «Но это нет времени, нет времени!» — возбужденно выпалил он. «У Делберта, у него пистолет с собой, а у Луиса 36 брусков динамита со стройки. Они спрятали все это в потайное отделение багажника. Ник сказал, что мятеж начнется сегодня. Он достал им поддельное удостоверение и все остальное». Женщина хотела что-то спросить, но Джентри перебил ее. «Мне надо сматываться, они меня пристукнут, если узнают, что я их выдал. Они в машине Делберта. Зеленый Лебарон 76-го года выпуска. Лицензия штата Мэриленд. Номер АБ-7269. За рулем будет Делберт. Он такой с усами, в синем костюме, о господи. Они все с пушками, и весь багажник напичкан взрывчаткой». Джентри повесил трубку, заказал еще кофе, расплатился и двинулся обратно к своей машине. Он находился всего в нескольких милях от тоннеля, и особенно спешить ему было незачем, поэтому он доехал до университета Мэриленда, объехал Луденское кладбище и медленно прокатился вдоль берега. Машин в воскресный день было немного, и Крайслеру пришлось сильно отстать, но за рулем явно сидел опытный водитель, который не лез на глаза, но и не выпускал форт из виду. Следуя указателям, шериф добрался до портового тоннеля, оплатил проезд и, медленно въехав в освещенный проем, посмотрел в зеркальце заднего вида. Крайслер даже не добрался до будки с турникетом. За 50 ярдов до въезда в тоннель его окружили три патрульные машины, черный фургон без опознавательных знаков и синий пикап. Еще четыре полицейские машины перекрыли движение сзади. Джентри увидел полицейских с нацеленными винтовками и пистолетами. Заметил, как трое пассажиров Крайслера отчаянно машут из окон руками, а потом выжил из своего Форда все, что можно, чтобы поскорее выбраться из тоннеля. Если его преследовали ФБРовцы, им хватит нескольких минут на то, чтобы выпутаться из этой ситуации. Но помоги им Бог, если это были израильтяне, да еще вооруженные. Джентри свернул с главной магистрали, едва вынырнув из тоннеля. В течение нескольких минут петлял по окрестностям города, но потом увидел клинику Джона Хопкинса, сориентировался и выехал на шоссе, которое вело за пределы города. Машин было мало. Через несколько миль ему встретился указатель поворота на Джермантаун, штата Мэриленд, и он улыбнулся самому себе. Сколько Джермантаунов в Соединенных Штатах? Оставалось уповать лишь на то, что Натали выбрала этот. Джентри добрался до юго-западных окрестностей Филадельфии в половине 11-го, а в 11 въехал в Джермантаун. Зеленого Крайслера видно не было, если только слежку не подхватил кто-либо другой, более осторожный. Отель «Челтон» выглядел так, словно он знавал лучшие дни, но пока не отчаивался, уповая на их возвращение. Джентри припарковал «Форд» в полуквартале от отеля, засунул «Ругер» в карман своего спортивного пиджака и двинулся ко входу. В дверях стояли пятеро подвыпивших парней, двое белых и трое черных. Мисс Престон не ответила на звонок администратора. Назойливый юркий мужчина за стойкой, с тремя прядями волос, прикрывавшими лысину, и огромным носом, возмущенно закудахтал, когда Джентри попросил у него ключ. Шериф показал свою звезду. Администратор снова закудахтал. «Чарлстон! Он значит тут столько же, сколько любой десятицентовик! Полицейские из Джорджии не обладают здесь никакой властью!» Джентри вздохнул, окинул взглядом пустой холл и, резко развернувшись, схватил администратора за грязный галстук на 4 дюйма ниже узла. Он дернул лишь раз, но этого оказалось достаточно, чтобы подбородок и нос мужчины едва не уткнулись в регистрационную стойку. «Послушай, приятель», — тихо проговорил Джентри, — «я сотрудничаю здесь с капитаном Дональдом Романо, главным в убойном отделе, район Франклин-стрит. У этой женщины могут быть сведения о человеке, который хладнокровно убил 6. Я не спал 2 суток, пока добрался сюда. Так что, мне звонить капитану Роману после того, как я размажу твою физиономию по стойке? Или мы просто решим этот вопрос?» Администратор протянул руку назад, нащупал за спиной ключ-вездеход и отдал Джентри. Тот отпустил его галстук, и мужчина от неожиданности подскочил, потом робко сглотнул, потирая кадык. Джентри сделал 3 шага по направлению к лифту, но вдруг резко развернулся на каблуках, 2 скачками подлетел к стойке и снова ухватил администратора за галстук, прежде чем тот успел увернуться. Подтянув его к себе поближе, он улыбнулся. «К тому ж, приятель, Чарлстон находится в Южной Каролине, а вовсе не в Джорджии. Запомни это как следует. Я потом проверю». Трупа Натали в номере не было. Не было и кровавых пятен, если не считать нескольких раздавленных клопов под потолком. Никаких записок с требованием выкупа он не нашел. Ее открытый чемодан лежал на полу, одежда была аккуратно сложена, рядом стояла пара туфель. Платье, в котором 2 дня назад она вылетала из Чарлстона, висело на вешалке. На полке в ванной какие-либо туалетные принадлежности отсутствовали, душевая кабина была сухой, хотя рядом лежал развернутый уже использованный кусочек мыла. Сумки с фотопленками и камеры не было. По аккуратно застеленной кровати трудно было сказать, спали ли в ней накануне ночью. Но, прикинув, насколько исполнительным может оказаться здешний персонал, Джентри пришел к выводу, что, скорее всего, ночью кроватью не пользовались. Он опустился на край постели и потер лицо. Ничего путного в голову не приходило. Единственное, что оставалось, это обойти Джермантаун, уповая на случайную встречу, и каждый час звонить в отель в надежде, что администратор не обратился в филадельфийскую полицию. Ну что ж, 2 часа на свежем воздухе не повредит. Джентри снял пальто, лег и положил Ругер справа от себя. Через 2 минуты он уже спал. Проснулся он в темноте, не понимая, где находится, с ощущением, что случилось что-то ужасное. Его Ролекс, подарок отца, показывал 4:35. Снаружи в окно лился тусклый серый свет, но в самой комнате было темно. Джентри прошел в ванную, умылся и позвонил ночному портье. Нет, мисс Престон не появлялась и не звонила. Шериф спустился на улицу, дошел до своей машины, переложил чемодан в багажник и отправился бродить по городу. Он шел на юго-запад по Джермантаун-стрит, мимо огороженного решеткой парка. Ему бы не помешало сейчас выпить пиво, но бары были закрыты. Серый безрадостный день совсем не походил на воскресенье. Но на какой день недели он походил, Джентри тоже сказать не мог. Когда он вернулся к отелю за чемоданом, пошел легкий снежок, За стойкой стоял уже новый администратор, гораздо моложе и вежливее предыдущего. Джентри оформил документы, заплатил вперед $32 и уже собрался проследовать за портье в свой номер, когда ему пришло в голову спросить о Натали. Ключ-вездеход все еще лежал у него в кармане. Может, тот длинный нос не стал никому сообщать об инциденте, уходя с работы? «Да, сэр», — откликнулся молодой администратор. «Мисс Престон справлялась о звонках минут 15 назад». Джентри моргнул от неожиданности. «Она все еще здесь?» «Она поднялась в свой номер, сэр, но, кажется, я недавно видел, как она входила в ресторан». Джентри поблагодарил молодого человека, дал ему $3, чтобы тот отнес его багаж наверх, и направился к дверям ресторана. Сердце у него подпрыгнуло, когда он увидел Натали за маленьким столиком в противоположном конце зала. Он двинулся было к ней, но на полдороги остановился. Рядом с Натали сидел невысокий темноволосый мужчина в дорогом кожаном пиджаке. Она смотрела на него со странным выражением. Джентри помедлил секунду и пошел к салатной стойке. В следующий раз он посмотрел в их сторону, уже сев за столик. Проходившая мимо официантка приняла заказ на кофе, и Джентри начал медленно есть, искоса поглядывая на Натали. За тем столом происходило что-то странное. Джентри был знаком с Натали Престон меньше 2 недель, но ему было известно, какой это живой, импульсивный и подвижный человек. Он научился распознавать все оттенки выражения ее лица, в которых проявлялись особенности ее неповторимой личности. Теперь же он видел лишь застывшую маску. Натали смотрела на сидевшего напротив мужчину так, будто ей сделали лоботомию или вкололи сильный наркотик. Время от времени девушка что-то говорила, и резкие, какие-то неестественные движения ее губ напоминали Джентри его мать после того, как ее парализовало. Ему очень хотелось рассмотреть лицо мужчины, но он видел лишь черные волосы, пиджак и бледные руки, сложенные на скатерти. Когда тот наконец повернулся, шериф заметил приспущенные веки, желтоватый цвет лица и маленький тонкогубый рот. Что этому типу нужно от Натали? Джентри взял газету с соседнего стола и стал изображать из себя одинокого рассеянного коми-воежора. Через короткое время он убедился, что Натали и ее спутником интересуются по меньшей мере еще 2 посетителей. Полиция? ФБР? Израильтяне? Джентри доел салат, оставил на тарелке не желавший накалываться на вилку помидор и в сотый раз за день подумал, во что же это они такое ввязались. Предположим, мужчина со скользким взглядом был одним из тех мозговых вампиров и намерения имел не самые дружеские. Соглядатые же в ресторане гарантировали ему безопасность. Возможно, кроме них в холле еще кто-то есть. Что ему делать дальше? Если они останутся сидеть, а Джентри пойдет за Натали, он тут же выдаст себя. Значит, надо уйти пораньше, чтобы потом увязаться за ними. Но куда? Джентри заплатил по счету и направился к вешалке в тот самый момент, когда Натали и мужчина поднялись со своих мест. Девушка посмотрела на шерифа с расстояния в 20 футов, и в ее пустых глазах ничто не отразилось. Он быстро пересек холл и замешкался у входной двери, делая вид, что натягивает пальто. Мужчина подвел Натали к лифту и, ухмыльнувшись какому-то парню, сидевшему на обшарпанном диване, сделал непристойный жест. Джентри решил рискнуть. У Натали был 312 номер, он попросил 310. Номера в этом отеле занимали только 3 этажа, и если мужчина с приспущенными веками собрался вести ее не туда, Джентри потеряет их след. Он поспешно направился к лестнице и, перепрыгивая через 3 ступеньки, понесся наверх. Ему потребовалось 10 секунд, чтобы перевести дыхание на площадке 3-го этажа. Шериф успел заметить, как мужчина завел Натали в ее номер. Выждав еще немного и убедившись, что сзади никого нет, Джентри бесшумно двинулся по коридору. Правой рукой он нащупал рукоять Ругера, но передумал. Если этот человек был таким же, как оберст Соло Ласки, он может заставить Джентри выстрелить в самого себя. Если же это обычный человек, шериф решил, что обойдется без оружия. «О, Господи!» — подумал он. «А вдруг это просто приятель Натали, и она сама его пригласила?» Но тут он вспомнил выражение ее лица, отсутствующий взгляд, и бесшумно вставил ключ в замочную скважину. Джентри ворвался в номер, заполнив собой крохотную прихожую, и увидел, как сидящий в кресле мужчина испуганно повернулся в его сторону. Еще он увидел полураздетую Натали, ужас в ее глазах, и со всего размаху опустил кулак на голову незнакомца, словно пытался вогнать туда огромный гвоздь. Тот попробовал встать, но тут же осел в кресле, дважды дернулся и в беспамятстве перевалился через левый подлокотник. Джентри повернулся к Натали. Она смотрела на него расширенными от ужаса глазами, не делая никаких попыток прикрыть наготу. Внезапно ее начала колотить жуткая дрожь. Он быстро стащил с себя пальто, накинул ей на плечи, и девушка рухнула ему в объятия, мотая головой из стороны в сторону, словно хотела стряхнуть наваждение. Она пыталась что-то сказать, но зубы ее стучали так сильно, что Джентри едва разбирал слова. «О, Роб, он хотел, я не... сделать что-нибудь!» Обхватив Натали за плечи, Джентри стал гладить ее по голове, как испуганного ребенка, одновременно лихорадочно соображая, что делать дальше. «О, Господи, меня сейчас стошнит!» И она опрометью кинулась в ванную. Джентри, не теряя времени, склонился над мужчиной, перевернул его, быстро обыскал карманы и раскрыл бумажник. «Энтони Хэрод, Беверли-Хиллз». У мистера Хэрода было с собой около 30 кредитных карточек, билет клуба «Плейбой», удостоверение члена писательской гильдии Америки и другие документы, указывающие на его связь с Голливудом. В кармане пиджака лежал ключ от номера в отеле «Каштановые холмы». Когда Натали, приведя себя в порядок, с влажным лицом и волосами вышла из ванной, Хэрод начал шевелиться. Затем он застонал и перевернулся на бок. «Ненавижу!» — вырвалось у Натали, и она со всей силы пнула Тони между ног. На ней были плотные туфли на низком каблуке, и удар был такой силы, словно она намеревалась забить гол в ворота противника. Хэрод дернулся и врезался головой в деревянную стойку кровати. «Не сейчас», — удержал ее Джентри и опустился на колени, чтобы проверить пульс и дыхание лежавшего. Энтони Хэрод из Беверли-Хиллз, Калифорния, был жив, но снова отключился. Джентри взглянул на дверь. Ни задвижки, ни цепочки на ней не было. Он повернул ключ и подошел к Натали. «Роб», — задыхаясь, произнесла она, — «он заставлял меня делать и говорить...» «Все хорошо», — успокоил ее Джентри. «Нам нужно скорее уходить отсюда». Он застегнул чемодан Натали, помог ей надеть куртку и перебросил через плечо сумку с камерой. «Тут есть пожарная лестница. Ты в состоянии спуститься по ней?» «Да, но зачем нам...» «Объясню, когда выберемся отсюда», — прервал ее Джентри. «Моя машина рядом с отелем. Пошли». Железные перекладины пожарной лестницы обледенели и скрипели так, что неизбежно должны были привлечь внимание гостиничного персонала. Однако ни в дверях черного хода, ни в окнах никто не появился. Шериф помог Натали спрыгнуть на землю, и они быстро двинулись по темной аллее, заваленной мусором и гниющими отбросами. Выйдя на Джермантаун-стрит, они прошли вперед ярдов 30 и свернули за угол, где Джентри оставил свой Форд Пинто. Вокруг не было ни души. Пока он открывал машину и включал зажигание, из отеля «Челтон» никто так и не появился. Витрины магазинов были погружены в темноту. «Куда мы едем?» — спросила Натали. «Не знаю. Главное — убраться отсюда подальше. После мы все обсудим». Джентри повернул на восток по Джермантаун-стрит и был вынужден притормозить, чтобы пропустить автобус, который двигался в том же направлении. «Черт!» — выругался он. «Что такое?» «Просто я, как идиот, оставил в отеле свой чемодан». «В нем что-нибудь ценное?» Джентри подумал о смене рубашек и брюк и рассмеялся. «Да нет, но обратно я ни за что не вернусь». «Роб, что происходит?» Он покачал головой. «Я думал, что ты мне сначала объяснишь». Натали передернула. «Со мной такого никогда в жизни не случалось. Я ничего не могла поделать, как будто мое тело перестало слушаться меня. И сознание тоже». «Теперь мы убедились, что они существуют на самом деле», — хрипло проговорил Джентри. Она как-то неестественно рассмеялась. «Роб, старуха, Мелани Фуллер, она где-то здесь, в Джермантауне. Ее видели Марвин и его ребята. Прошлой ночью она убила еще двоих из их банды. Я была...» «Подожди-ка», — прервал ее Джентри, объезжая муниципальный автобус на остановке. Впереди тянулась пустая улица, вымощенная кирпичом. «Кто такой Марвин?» «Марвин — главарь братства кирпичного завода. Он...» И тут сильный удар сзади тряхнул машину. Натали швырнула вперед, она вытянула руки, чтобы не удариться лбом о ветровое стекло. Джентри, выругавшись, оглянулся. К ним стремительно приближался огромный радиатор автобуса. Дав задний ход, автобус теперь разгонялся для нового удара. «Держись!» — прокричал Джентри и выжал акселератор до упора, но автобус оказался шустрее, и прежде чем Форд рванул вперед, они получили еще один мощный удар. На высокой скорости, трясясь и подпрыгивая, они понеслись по неровным снежным ухабам. Даже сквозь закрытые окна до них доносился нарастающий рев дизеля сзади. «Черт!» — еще раз выругался Джентри. Дорогу впереди перегородил разворачивающийся трейлер. Джентри прикинул, не выехать ли на тротуар, но заметил старика, роющегося в урне, и круто свернул влево на узкую улочку, скользнув бампером по высокому бордюру. Раздался отвратительный скрежещущий звук, и шериф догадался, что бампер оторвался и теперь волочится следом. По обеим сторонам улочки стояли ряды одноквартирных домов. Вдоль правого тротуара выстроилось кладбище машин без колес, относящихся еще к доисторическим временам. «Он снова догоняет!» — закричала Натали. Джентри взглянул в зеркальце заднего вида как раз в тот момент, когда огромный автобус, въехав на тротуар, снес два запретительных знака парковки вместе с почтовым ящиком и в облаке дизельных выхлопов рванул за ними по узкой улочке. «Просто не могу поверить», — пробормотал шериф. Улица упиралась в заснеженную железнодорожную насыпь у подножия холма. Дальше, к востоку и западу, тянулись пустые стоянки и складские помещения. Джентри круто свернул влево, услышал, что задний бампер оторвался и надрывно взревел четырехцилиндровый двигатель. «Они могут догнать нас!» — выдохнула Натали, когда автобус с разгона въехал на насыпь и откатился обратно на дорогу. Джентри различил водителя в хаке, который выворачивал огромный руль, и темные фигуры пассажиров, столпившихся за ним в проходе. «Они нас не догонят, пока мы не совершим какую-нибудь глупость», — сказал он, сам не очень-то веря в это. Дорога впереди шла мимо заброшенной фабрики, заваленной кирпичом стоянки, и упиралась в тупик, хотя знака нигде не было. «Например, как это?» — тревожно спросила Натали. «Да». Джентри затормозил. Он знал, что Пинто не преодолеть 30 футов склона, усеянного мусором. Слева виднелись высокие ворота и ограда, которой была обнесена грязная стоянка. Джентри прикинул, не проломиться ли через ворота, но решил, что это мало чем улучшит их положение. Справа тянулся ряд пустых двухэтажных домов с заколоченными окнами. Их стены и двери, как во многих негритянских кварталах, были разрисованы граффити. К востоку шел узкий проулок. Автобус у насыпи развернулся в их сторону. Водитель выжал скорость до упора, и махина взревела, как смертельно раненый зверь. «Бежим!» — крикнул Джентри. Он успел взять чемодан Натали, она схватила сумку с камерой, и они бросились в проулок. Через несколько секунд автобус на полной скорости врезался в левое крыло Форда. Заднее стекло машины раскололось, а автобус, отлетев в сторону, накренился и въехал правыми колесами на насыпь. Тормозные огни вспыхнули, когда он смял ограду и выкатился на замерзшую грязь стоянки. Затем колеса снова заработали. Автобус подмял под себя расплющенную ограду, врезался в дверцу Форда и таранил его до тех пор, пока машина не вмялась в поребрик в футах в 20 от проулка, где стояли Натали и Джентри. Пинто задел пожарный гидрант и с оглушительным скрежетом перевернулся. В ночном воздухе остро запахло разлившимся бензином. «Боже мой!» — прошептала Натали. Джентри почти машинально вытащил Ругер и крепко сжал в руке. Затем покачал головой и снова опустил оружие в карман. Автобус дал задний ход и выехал на середину улочки, волоча за собой в дизельных выхлопах остатки искорёженного металла. Джентри схватил Натали за руку и потащил ее дальше в темную аллею. «Кто это?» — только и спросила девушка. «Не знаю». Джентри впервые по-настоящему осознал, что эти люди способны на то, что уже испытали на себе Сол и Натали. Он вспомнил, как несколько лет назад читал роман «Изгоняющий дьявола», и теперь понял агностический восторг священника, наблюдавшего за дьявольской силой, которая мучит и уродует тело и мозг того, кем завладела. Священник доказывал, что раз существует дьявол, значит, есть и Бог. Но что же следует из этой невероятной цепи событий? Извращенность человеческой природы? Или то, что какие-то парапсихологические способности, свойственные всем, могут быть доведены до такой степени совершенства? «Он останавливается», — сказала Натали. Автобус въехал на насыпь и сделал резкий поворот влево. «Что б там ни было, здесь ему нас не достать». Джентри обнял за плечи дрожащую девушку. Дверь автобуса находилась с противоположной стороны, но они услышали, когда зашипел сжатый воздух. Было видно, как еле различимые темные силуэты пассажиров двинулись к выходам спереди и сзади. Что они должны были думать после этой безумной гонки? Чего добивался этот сумасшедший водитель? Кто владел его сознанием? Джентри различал лишь массивную тень, склонившуюся над рулем. Семеро пассажиров вышли из автобуса, двигаясь неуверенно, как больные полиомиелитом или марионетки в неумелых руках. Один из них делал шаг вперед, и все замирали, затем движение повторял кто-нибудь другой. Возглавлявший группу пожилой человек опустился на четвереньки и таким манером двинулся по направлению к аллее, словно собака, принюхиваясь к земле. «О, Господи!» — выдохнула Натали. Они бросились бежать, перепрыгивая через мусорные кучи, обдирая руки и плечи о кирпичные стены. Джентри понял, что все еще продолжает тащить чемодан Натали. Проулок заканчивался плотной ржавой проволочной сеткой, а за их спинами раздавалось тяжелое звериное дыхание. Отпустив руку девушки, шериф разогнался и с помощью чемодана и собственного веса прорвал заграждение. Они оказались на какой-то улице, спускавшейся под темный железнодорожный мост и дальше, к освещенным одноквартирным домам. Джентри и Натали свернули к мосту и побежали. За спиной у них кто-то сражался с проволочным заграждением. Шериф оглянулся и увидел, как через бетонные плиты с видом обезумевшего добермана лезет пожилой мужчина в костюме. Джентри вытащил Ругер и кинулся дальше. Под железнодорожным мостом было темно и скользко. Натали первой добежала туда, и Джентри увидел, как взлетели вверх ее ноги и услышал звук тяжелого удара по мостовой. У него было время притормозить на льду, но он тоже не удержался и упал на колени. «Натали!» «Со мной все в порядке». Джентри протянул руку во тьму и помог ей подняться. «Можно я оставлю здесь твой чемодан?» — спросил он. Из горла Натали вырвался хриплый смех. «Идем!» Вынырнув из-под моста, они побежали по неосвещенной улице, которую припаркованные с обеих сторон машины делали еще уже, чем она была на самом деле. Потом раздался топот ног, который гулко отдавался под железнодорожным мостом, затем треск льда и кирпича, однако ни криков, ни ругательств не последовало. «Туда!» — крикнул Джентри и подтолкнул Натали к первому освещенному дому, футах встав впереди. Когда они добрались до бетонного крыльца в три ступени, шериф уже едва переводил дух. Пока Натали колотила в дверь и кричала «Помогите!», он стоял спиной к ней, готовый встретить преследователей в любой момент. Грязная занавеска на окне колыхнулась, на мгновение появилось чье-то лицо, но дверь никто не открыл. «Пожалуйста!» — закричала девушка. «Натали!» — окликнул ее Джентри. Пожилой мужчина, теперь уже в разорванном костюме, появился из-под моста. Их разделяло всего футов 30. В свете единственного горевшего окна Джентри различил широко раскрытые глаза, отвисшую нижнюю челюсть и струйку слюны, стекавшую по подбородку на воротник. Он прицелился, взвел курок, затем передумал и опустил револьвер, намереваясь дать отпор этому идиоту с отключенным сознанием. Нападавший на полной скорости врезался в плечо шерифа. Его подбросило, и он рухнул на спину, ударившись головой об обледенелую ступеньку. Джентри склонился над ним, но старик снова вскочил, не обращая внимания на кровь, которая хлынула из-под спутанных седых волос, и, по-звериному клацнув зубами, попытался вцепиться шерифу в горло. Джентри приподнял его за лацканы пиджака и отшвырнул на проезжую часть улицы, уже ни о чем не заботясь. Человек-марионетка перевернулся, вновь издал нечеловеческий рык и невероятно опять вскочил на ноги. Тогда Джентри нанес ему удар рукояткой Ругера, и, наконец, тот рухнул ничком. Шериф тяжело опустился на нижнюю ступеньку крыльца. Натали продолжала стучать руками и ногами в дверь. «Пожалуйста, впустите!» «Я офицер полиции!» — из последних сил крикнул Джентри. «Откройте!» Но дверь оставалась все так же запертой. Из-под моста донесся топот уже многих ног. «Господи!» — выдохнул в отчаянии Джентри. «Помнишь, Сол говорил, что оберст мог контролировать лишь одного человека за раз. А эти? Кто же так умело руководит ими?» Из мрака появилась фигура высокой женщины. Она бежала босиком, сжимая в правой руке что-то острое. «Вперед!» — крикнул Джентри. Они преодолели футов 30, когда из-за поворота послышался рев автобуса. Мощные фары выхватили кирпичные дома по левую сторону улицы. Джентри стал судорожно оглядываться в поисках прохода, пустой стоянки, чего-нибудь, где можно спрятаться. Но до самого железнодорожного моста тянулся лишь сплошной фасад слепленных воедино одноквартирных домов. «Назад!» — закричал он. «Вверх по насыпи, к рельсам!» Он повернулся как раз в тот момент, когда высокая блондинка, преодолев последние 10 футов, с разбегу врезалась в него. Они упали и покатились по мокрой мостовой. Пытаясь ухватить ее за горло и увернуться от лязгающих челюстей, Джентри выронил оружие. Женщина оказалась очень сильной. Изловчившись, она впилась зубами в левую руку шерифа. Сжав кулак, он попробовал ударить ее в челюсть, но она успела наклонить голову, так что удар в основном пришелся по черепу. Джентри оттолкнул женщину, прикидывая, как бы отключить ее, не нанося при этом существенных увечий. Но тут она резко вытянула правую руку, и что-то впилось ему в бок. Шериф показал, что его окатили ледяной водой. Он ничего не успел предпринять, когда ножницы снова проткнули его тело через пальто. Женщина занесла руку в третий раз, и Джентри приготовился ударить ее наотмашь с такой силой, что наверняка сломал бы ей шею, если бы попал. Но он не попал. Блондинка отпрыгнула назад, подняла ножницы на уровень глаз, готовясь к новому броску, и в этот момент Наталья обрушила ей на голову всю тяжесть своей сумки с фотоаппаратом. Женщина безвольно повалилась на землю, а Джентри с трудом приподнялся на одно колено. Левый бок и рука у него горели. Шериф и Натали замерли в свете фар, приближавшегося с ревом автобуса. Отбросив сумку с камерой, Натали схватила с земли револьвер, широко расставила ноги и выстрелила 4 раза, как ее учил Джентри. «Нет!» — закричал он, когда первая пуля разбила фару. Вторая врезалась в ветровое стекло слева от шофера. Из-за отдачи следующие 2 пули попали еще выше. Джентри схватил сумку с камерой и потащил Натали к ступенькам домов. Автобус развернулся и двинулся за ними, переехав через бездыханное тело женщины с ножницами. Когда его вынесло на лед, он закрутился, потерял управление и с грохотом врезался в деревянную опору железнодорожного моста. «Давай!» — выдохнул Джентри, и они опрометью бросились к платформе. Шериф бежал, согнувшись, зажимая рукой раненый бок. Скользя и буксуя, автобус вертелся на месте. Двигатель ревел, визжали тормоза, а луч единственной фары метался, как безумный, из стороны в сторону. Наконец, деревянная опора с треском подалась, и автобус вынырнул из-под моста как раз в тот момент, когда Джентри и Натали достигли насыпи и стали карабкаться по замерзшему, усеянному мусором склону. Джентри зацепился за ржавую проволоку и упал, на мгновение оказавшись в луче автобусной фары. Пальто его было разорвано в клочья и испачкано кровью, искалеченная рука безвольно повисла. Натали схватила его за другую руку и помогла подняться. «Дай мне Ругер!» — хрипло попросил он. Автобус пятился задом, намереваясь с разгону въехать на склон. «Оружие!» — Натали протянула Джентри револьвер, когда автобус начал набирать скорость. Оба трупа, лежавшие на улице, теперь были расплющены тяжелыми колесами. «Уходи!» — велел он. Натали на четвереньках стала карабкаться дальше. Джентри последовал за ней. Преодолев половину пути, они наткнулись на забор, который не был виден снизу. Он просел и кое-где представлял собой лишь витки проволоки. Натали запуталась, и тогда Джентри дернул проволоку на себя, услышал треск рвущейся ткани и подтолкнул девушку наверх. Она сделала 4 шага и снова упала. Шериф развернулся, покрепче уперся ногами в скользкий склон и поднял Ругер. Высота насыпи и длина автобуса были почти одинаковыми. Тяжелое пальто мешало, и Джентри скинул его, ощущая, как слабеет рука. Автобус разогнался, перепрыгнул через невидимый бордюр и стал въезжать на обледеневший склон. Джентри опустил ствол чуть ниже, чтобы отдача от выстрела не подбросила его вверх. Теперь он, наконец, разглядел лицо водителя. Это была женщина в камуфляжной форме, лицо ее застыло, глаза неестественно расширились. «Они... он... те, кто используют этих людей, все равно не оставят ее в живых», — решил он и разрядил последние 2 патрона. Ветровое стекло пошло трещинами и осыпалось мелкой пылью. Джентри развернулся и бросился бежать. Его отделяло от Натали 10 футов, когда автобус нагнал его, поддел решеткой радиатора, и он взлетел вверх, как младенец, небрежно подброшенный к потолку. Сильно ударившись, шериф рухнул на левый бок и, перевесившись через ледяной рельс, посмотрел вниз. Автобус въехал на 5 футов выше гребня, потерял управление и теперь с безумной скоростью летел вниз, вихляя из стороны в сторону. Наконец, его правое крыло с грохотом врезалось в мостовую, чуть не поставив весь длинный корпус на попа. Затем он завалился на бок и замер. Колеса все еще вертелись, как заведенные. «Не шевелись», — прошептала Натали, но Джентри уже поднялся, все еще сжимая револьвер помертвевшей рукой. Машинальным движением он попытался сунуть его в карман пальто, но, обнаружив, что пальто на нем нет, затолкал Ругер за ремень брюк. «Что будем делать?» — тихо спросила Натали, поддерживая его. «Ждать полицию, пожарных, скорую», — ответил Джентри, понимая, что эти предложения здесь почему-то не годятся, но он слишком устал. В окнах домов один за другим загорались огни, хотя на улице никто так и не появился. Джентри стоял, опершись на Натали. Ему было холодно, к тому же снова пошел снег. Снизу вдруг раздался звон выбитого стекла. На металлический корпус автобуса вскарабкались 3 темные фигуры, ползущие по нему, как огромные пауки. Не говоря ни слова, Джентри и Натали повернулись и помчались по железнодорожным путям. Зацепившись за шпалу, шериф упал и услышал мерный топот быстро приближавшихся шагов. И вновь Натали подняла его, и они побежали, хотя сил уже у обоих не осталось. «Туда!» — выдохнула Натали. «Я знаю, где мы находимся!» Он повернул голову и увидел 3-этажное здание, зажатое между пустыми стоянками. В нем светилась 12 окон. Но тут Джентри оступился и полетел вниз по крутому склону. Что-то острое впилось ему в правую ногу. Едва он успел подняться, как услышал грохот приближающегося пригородного поезда. На крыльце 3-этажного дома с освещенными окнами стояли 2 человека. Они выкрикивали угрозы. Джентри различил у 2 винтовки. Он полез в карман за Ругером, но замерзшие пальцы отказывались повиноваться. Откуда-то издали звучал настойчивый голос Натали. Джентри решил на пару секунд закрыть глаза, чтобы собраться с силами. Теряя сознание, он почувствовал, как чьи-то сильные руки подхватили его.